А верно ли то, что мы можем рассчитывать на протекцию Франциско де Ассизи? Это еще вопрос, — возразил Мерино. Это был вопрос. Франциско де Ассизи совершенно в наших руках. Графиня Генуэзская возвратила себе опять свое прежнее неотразимое влияние на него. В таком случае еще неизвестно, получит ли этот неаполитанский принц руку Изабеллы, — спросил Мерино. «Получит», — отвечал Маттео. «Королева-мать одобряет этот брак». «Да, но герцог Валенсии против него. Этот нарваец — наш опасный противник. Можно сохранить равновесие, противопоставив ему влияние Людовика Филиппа», — предложил всемогущий Маттео, по-видимому, имевший все дворы в своем распоряжении. «Так постановим же решение», — напомнил старый Антонио, который не считал возможным колебаться. «Принято ли будет предложение инфанта?» Каждый из трех тайных судей инквизиционного трибунала взял шарик из кармана своей монашеской одежды, незаметно положил его в стоявшую на столе урну и тщательно накрыл ее опять. В этой урне белыми и черными шариками был определен приговор бесчисленного множества людей. Если в ней оказывалось два или три черных шарика, то жизнь подсудимого была потеряна. Спорный вопрос решен окончательно. Но если в ней находилось два или три белых шарика, то это означало, что был постановлен приговор в пользу предложенного вопроса. Трое судей порознь подошли к урне, потом к ней приблизился патер Антонио и опрокинул ее на черное сукно стола. «Два шарика черных», — сказал сухой старик с хитрыми глазами. «Предложение дона Карлоса отвергнуто. Сообщите монаху из Бургаса это решение, брат Мерино». «Но погодите, еще одно слово, пока мы не разошлись». Принц де Ассизи через брата Маттео подал прошение насчет одной суммы денег, которые ему недостает и которую он хочет занять у иезуитов. Решили ли мои братья этот вопрос? Принц требует 1 000 000 реалов, 750 тысяч франков, — сказал Маттео. Я думаю, пусть он сперва обеспечит свой брак с Изабеллой Испанской, прежде чем брат казначей выплатит ему эту сумму. «Мы с этим согласны», — отвечали Антонио и Мерино. «Пусть он сделает обеспечение, тогда и получит деньги». «За успех плана я ручаюсь», — сказал патер Маттео с уверенностью и спокойствием, которые должны были бы привести каждого в изумление. «Да хранит вас и нас всех, Пресвятая Дева!» Патер Маттео поклонился, братья Антонио и Мерино ответили на его поклон и разошлись. Мерино направился к монаху из Бургаса, чтобы передать ему отрицательный ответ. Два других патера вышли через две различные двери залы. Каждого из них ожидал брат-прислужник со свечой и повел их по неприветливым темным коридорам дворца Санта-Мадре, в их комнаты, лежавшие в разных этажах этого здания, справедливо обремененного проклятием целого народа. Глава 20. Прерванное свидание. Нежное чувство, возникшее в сердце королевы Изабеллы, раздражилось еще более от непрошенного появления масок в саду и теперь вспыхнуло уже настоящим пламенем. Расцветающая юная королева привязалась к прекрасному дворянину со всей страстью, которую только может родить золотое южное солнце и теплая мягкая южная ночь. Она с восхищением видела, как он так же горячо отвечал на ее любовь. Дон Франциско Серано, командор войска королевы, с обаятельной уверенностью, подымавшую его в глазах современников, чувствовал, что Изабелла отдавала ему предпочтение.